Глава шестая. Ли Ёнджу ответил сразу, будто ждал его. Джуон слишком поздно сообразил, что может нечаянно попасть звонком в рабочее время психиатра. Но вроде бы повезло. Хотя на заднем плане кто-то почтительно обратился к доктору Ли, и психиатр что-то быстро туда сказал, а потом уронил. «Да, господин Ким, слушаю вас». «Я его нашел, и прямо сейчас собираюсь навстречу», — торопливо заявил Джуон. «Он живет в деревне Гурен. Знаю, место странное, я сам удивился. Но мой источник информации сказал, что это настоящий экзорцист, очень сильный и знающий. А его странности, ну, они, похоже, обусловлены именно профессией. Тот, кто видит мир духов, не может смотреть на обычный мир так же, как все остальные люди. В общем, я еду». «Вы на машине или автобусом?» — перебил его Ли Ёнджу. Растерялся Джуон. «А туда ходит автобус?» И тут же выругал себя дураком. «Ну, конечно, должен ходить. Хоть этот Гурен и трущобы, но ведь современный богатый Каннам совсем близко. Значит, люди из Гурен сюда постоянно ездят. И вряд ли у них там много автомобилей». «Я думал взять такси», — признался он. «У меня самого нет машины, так что...» «Если можно, поезжайте автобусом», — попросил вдруг психиатр. «Он идет дольше, но так я смогу догнать вас на машине. И потом, после встречи, отвезу, куда скажете. Будет время обсудить все, что мы узнали». «А вы тоже что-то нашли?» — уцепился за его слова Джуон. «Об этом лучше при встрече. Скиньте мне адрес и ждите. Я опоздаю совсем немного», — заявил его собеседник и отключился. «Нет, ну кто так делает? Ладно еще, что это просто невежливо, но доктор Ли действительно старше. У него признанный и серьезный профессиональный статус, и неудивительно, что он общается с Джуоном свысока. Но хоть намекнул бы, что он там такое раскопал. Ведь по голосу слышно, что точно раскопал, и что психиатра это не обрадовало». «Ну ладно», — процедил Джуон, быстро собираясь и выключая комп. «Раз мы обратно поедем вдвоем, я вам, доктор Ли, увильнуть от расспросов не дам». В конце концов, у него настроение тоже не из лучших. Разговор с бывшим наставником дался не столько тяжело, сколько неприятно. И пусть говорят, что однажды учитель — учитель на все будущие жизни. Но вот нам, Кигвана, Джуон предпочел бы и в нынешней жизни больше не встречать. Не то что в других перерождениях. «И не встречу», — утешил он себя. «Если есть в мире справедливость, наставник переродится осьминогом, а я их не ем. Эти щупальца, фу, но ему подойдет просто идеально». За имя и адрес настоящего экзорциста Джуону пришлось обещать то, что для другого человека он сделал бы с удовольствием — погадать. Причем трижды, и это он еще поторговался, снизив цену с целого десятка гаданий. Впрочем, Нам Кигван тоже наверняка цену завысил, понимая, что Джуон будет отбиваться руками и ногами. Вот так они и договорились. Ладно, три раза это можно вытерпеть. Интересно, кто это будет? Богатая женщина, желающая узнать перспективы своего брака? Бизнесмен, озабоченный судьбой компании? Ревнивый муж? Только бы не пришлось гадать на пропавшего человека. Ох, как же я этого не люблю! Ведь оно же действительно сбывается. И в таких случаях очень редко можно сказать что-то утешительное. А наставник как нарочно выбирает что-то этакое. Ну, понятно, ему-то платят за одно гадание столько, что мне таких денег на сайте за месяц не заработать. Может, и больше. И никто не знает, что дара у этого шарлатана нет и никогда, скорее всего, не было. Он поджидает клиента, как паук в паутине. Заманивает его великолепная репутация провидца, не знающего ошибок, завораживает сладкими речами и убедительными манерами. Ух, как он убедителен! И никто не знает, что гадает по заданным вопросам не сам великий предсказатель, а его скромный ученик, перед церемонией подающий чай, а потом уходящий в соседнюю комнату. Там, за двусторонним зеркалом, ему слышно и видно все. Можно спокойно раскладывать карты, смотреть в хрустальный шар или бросать палочки священного дерева. Это смотря кто чем пользуется. А дальше дело техники. Микронаушник прикрыт волосами, и наставник, важно раскладывая карты или бросая кости, слышит результаты настоящего гадания, передавая их клиенту с должной таинственностью. И вот у этого провидца, позорящего всех гадателей, Джуон был в ученичестве целых 2 года. А если честно, то в рабстве. Старый мерзавец даже карту Сеула не прочитал бы правильно. Однако одно он умел делать гениально. Находить тех, кто действительно обладал даром. Способностями, как осторожно называл это сам Джуон. Тех, кто мог увидеть нечто скрытое от взглядов остальных людей. Джувона любили карты. И рассказывали ему правду. Не всю и не всегда, но достаточно, чтобы клиенты ахали и называли наставника чудотворцем. Еще у Намки Гвана была ученица, умевшая бросать руны, палочки агама, да хоть бутылочные крышки или крючки для вязания. Главное, она видела в них ответы на любой вопрос. Интересно, эта мисс Онхва до сих пор работает на наставника. Она клялась, что уйдет, как только ее брат получит образование в дорогом, не по карману и семье университете. А Джувону отчаянно нужны были деньги на оплату клиники. Оказалось, что страховка покрывает далеко не все, а лишь самое необходимое. И отдельная палата с наблюдением персонала в это необходимое точно не входит. Джувон же просто хотел, чтобы отцу было удобно, раз больше ничего не мог для него сделать. Сложись все иначе, он был бы наставнику даже благодарен. Намки Гван платил неплохой процент из огромных сумм, которые щедро отстегивали состоятельные клиенты. Впрочем, из несостоятельных, но готовых отдать последнее, наставник тянул не меньше. И ему было неважно, о чем они спрашивали. О неверности мужа или о пропавшем ребенке, о судьбе бизнеса или о том, стоит ли делать рискованную операцию. Вот за это Джувон и считал его осьминогом в человеческом обличии. Холоднокровным, бесчувственным чудовищем, способным только охотиться, а потом жрать добычу. И очень широко раскинувшим свои незаметные, на первый взгляд, щупальца. Он вскинулся, рывком отбросив неприятные мысли. «Ах да, водитель только что объявил нужную остановку». Джувон посмотрел в окно и поморщился. «Ну и дыра это деревня Гурен». На углу стоял ларек с выбитыми окнами и странным граффити. Белая маска с пустыми глазами. На дереве висела черная лента. Возможно, после похорон. А может, после чего-то хуже. Бррр, местечко то еще. Домишко, к которому он пришел, выглядел как плод безумия и пренебрежения к архитектуре. Что-то среднее между чайной для своих и притоном для шаманов. Но хуже всего было то, что он выглядел обитаемым. Словно кто-то внутри не просто жил, но и получал от этой жизни удовольствие. А еще знал. Знал, что к нему сейчас придет гость. Стены были обиты не штукатуренными досками, одна из которых прогнулась под весом прикрученного светильника. С крыши свисали амулеты. Бумажные полоски с корявыми иероглифами. Пара ржавых колокольчиков и... Сушеная рыба в полиэтиленовом пакете. Душевненько. Порог был скошен, дверь покрашена в зеленый цвет, от которого остались только воспоминания, уступив место серому. «Здесь есть кто?» — спросил Джувон вслух, не поверив сам себе. Это выглядело не как место обитания экзорциста. Больше похоже на заброшенную подсобку, которую кто-то незаконно обжил и готов сдать нечисти по дешевке. Не надеясь на рабочий звонок, Джувон постучал в дверь. Она распахнулась настолько резко, что пришлось отшатнуться. На пороге стоял старик в ярко-оранжевой майке с надписью «И что ты мне сделаешь?» и в коротких шортах с пятнами, которых лучше было не касаться. Серебристо-седые растрепанные волосы не скрывали блестящую сережку в виде полумесяца. Одну, второй не имелось. Лицо морщинистое, с острым носом и цепкими глазами. Эти блекло-карие глаза смотрели на Джувона так, словно он уже надоел. Сильно надоел. «Чё надо?» — не слишком любезно поинтересовалось прекрасное видение, приложившись к бутылке соджу. «Здравствуйте!» — чуть поклонился Джувон, подозревая, что учитель попросту поиздевался над ним. «Мне нужен господин Чогеджин». Старик уставился на него, будто увидел козу, которая внезапно заговорила. А потом вдруг расхохотался. Да так громко, что с дерева неподалеку вспорхнула ворона. «Ха-ха-ха-ха-ха! А, дракон из Серебряной башни!» — проговорил он. «Да неужели ты живой? Ушел от этого крокодила? Надо же! Не скажу, что рад тебя видеть, но я, в принципе, никому не рад. Если бы знал, что придешь, не открыл бы». Джувон оторопел от количества информации. «Значит, этот господин в курсе его отношений с учителем Намом?» «Был предупрежден и...» «Что там у тебя случилось, юный шаман?» Как ни в чем не бывало, спросил Чогеджин. «Я не шаман». «Тебе показалось». Джувон поперхнулся. «В заначке кончились благовония. Пришел за советом?» Продолжил собеседник. «Ничего у меня не кончилось», — сквозь зубы процедил Джувон. «И я не за советом, я просто...» Он запнулся. Признаться, это значило дать первому встречному, а именно этому скрюченно-яркому чуду, власть над собой. Но развернуться и уйти тоже глупо. Но действительно. «Мне нужна информация, господин Чо. Есть случай, сложный и необычный. И я был бы благодарен, если бы вы...» «О-о-о!» Геджин театрально вознес руки к небу. «Нечто необычное!» Он демонстративно потряс бутылкой соджу. «Мне срочно нужно сесть и заварить чай, чтобы пережить это потрясение!» «Но это не...» — начал Джувон. «Если не разбираешься в чае, птенец, то и молчи!» «Это серьезно!» — нахмурился Джувон. «Призрак! Очень странный, он...» «Призрак, говоришь?» — перебил Чо Геджин. «Какой ужас! А я думал, ко мне пришли, наконец, с нормальной проблемой. Ну, там, сглазили лапшу в ресторане. Не везет в любви на троих. Пропал попугайчик. Ты любишь попугайчиков?» «Это не смешно», — вспыхнул Джувон. «Женщина умерла, другая в больнице. И мне кажется... Нет, я знаю, что он пришел за мной». «Кто он?» «Я не знаю», — отчаянно выдохнул Джувон. «Что-то. Оно выглядит как призрак, но не чувствуется как человек, но при этом чувствуется как дух». Старик посмотрел на него внимательно, и лицо его на мгновение стало серьезным. Почти. Затем он фыркнул. «Потрясающе! Ты гадаешь людям за деньги, играешь с картами, втираешься в доверие, и сам пришел с картинкой «Она меня преследует!» Но ты же в курсе, что это классический сюжет? Только обычно вместо тебя школьница, которая видела проклятое видео». Джувон тяжело выдохнул. «Нет, нельзя врезать человеку, который тебя бесит. Из человеколюбия и вообще. Но отсюда стоит уходить». «Слушайте, Чо Сонбиним, я не за этим пришел. Я пришел, потому что...» «Потому что испугался». Внезапно, совершенно спокойно сказал Геджин, и на мгновение в его глазах появилось что-то, отчего Джувону стало холодно. «Потому что теперь твоя очередь». В его голосе вдруг не осталось ни насмешки, ни лени. Только холод и знание. Он заглянул в глаза Джувону и добавил. «Твой призрак пришел за тобой. Ты прав, птенец». После чего развернулся и пошел внутрь дома. Джувон нерешительно постоял на пороге, но потом вздрогнул, когда услышал. «Тебе отдельное приглашение надо?» Внутри пахло полынью, пеплом и старой бумагой. Джувон с трудом удержался, чтобы не закатить глаза, когда увидел ковер из газет с заголовками десятилетней давности. Низкий столик с разводами от чашек и каменную статуэтку с приклеенной к ней улыбкой из Макдональдса. «Вы называете это рабочим помещением?» — буркнул он. «Не я, это духи его так называют», — усмехнулся Геджин, зажигая газовую горелку под чайником. «Ты к ним с вопросами пришел, а не ко мне. Я тут так, побелить, покрасть, могу закопать. В общем, зависит от ситуации». Джувон хотел ответить, но в дверь тихо постучали. Открылась она почти сразу, словно того, кто стоял снаружи, ждали. Ну, прямо как самого Джувона. Вошел мужчина в черном, высокий, с прямой спиной и таким убедительным разворотом плеч, что они вместе с головой едва прошли в дверь этой лачуги. Джувон моргнул. Почему-то в кафе он толком не рассмотрел, что Ли Йон Джу такой. А теперь вот бросилось в глаза. «Прошу прощения», — вежливо произнес психиатр. «Вы Чо Геджин?» «Нет, я Тутанхамон», — невозмутимо ответил старик, не оборачиваясь. «Ну а ты все равно по адресу. Заходи». Ли Йон Джу явно озадачился от такого приветствия и перевел взгляд на Джувона, который кашлянул в кулак. «И вот и твой друг по страданиям», — продолжал экзорцист. «Вижу, у вас один призрак на двоих». Йон Джу чуть приподнял бровь. «Простите, вы... Он просто так общается», — с досадой вставил Джувон. «Это у него стиль такой». «А у тебя, значит, стиль пафос и драматизм?» — оживился Чо. «Ты же у нас главный по картам, да? Раскладываешь, предсказываешь, брови хмуришь. И даже не заметил, что тебе твои же карты врут. Поздравляю, дракон из Серебряной башни!» Джувон вспыхнул. «Карты не врут, они отражают!» Йон-Жу покосился на него, явно желая что-то спросить про дракона. Но Джувон отмахнулся и указал на стул напротив. Йон-Жу не стал спорить и сел. «Ага, отражаю твое самомнение», — кивнул Кеджин. «Человек умирает, другой с ума сходит, а ты по-прежнему тасуешь колоду и надеешься, что вселенная сама подскажет тебе, как выбраться из дерьма, в которое ты шагнул с двух ног». «Вы не знаете, зачем мы пришли», — не выдержал Юнджу. Голос был спокойным, но твердым. «Женщина действительно умерла. Мы оба ее знали. Другой женщине нужна помощь, и мы ищем способ понять, что происходит, прежде чем...» «Прежде чем что?» Геджин повернулся к нему, прищурился. «Прежде чем ты выпишешь еще одно направление в стационар? Или скажешь, что все это паранойя на фоне эмоционального выгорания?» Юнджу сжал губы в тонкую линию, а потом нехотя уронил. «Я психиатр, но я не идиот». «О, психиатр!» — воскликнул Геджин, как будто только сейчас понял. «Тогда ты точно призраков не боишься. Ты с ними чай пьешь каждый день. Только называешь их пациенты». Он повернулся к Джувону. «А ты, значит, из тех, кто берет наличные за обещание. Говоришь, что Вселенная пошлет знаки, а потом эти знаки приходят и...» «Вы специально нас из себя выводите?» — ледяным голосом спросил Юнджу. «Зачем вы это делаете?» «Чтобы вы, наконец, перестали врать себе, друг другу, мне. Потому что пока вы сидите, вцепившись в свои роли врача, гадателей и бедных жертв, он уже здесь!» «Кто он?» — выдохнул Джувон. Геджин наклонился к нему, и в глазах, полных насмешки, вдруг проступило нечто чужое. Старик, который еще недавно шутил про сглаз на лапше, стал на секунду не смешным, а страшным. «Ваш призрак! Он ходит за вами, и он еще не выбрал, кого из вас забрать первым».